Вот пришло и лето красное. Жарким стало солнце ясное. Землю матушку прогрела, сладко ягодка поспела. Тут и красная земляничка, тут и черная черничка. Ходят, бродят в лесу девицы, к земле клонятся красавицы. Всякую ягодку с кусточка берут, да не всякую в кузовок кладут.